Глава 10. Саша. Когда Саше было 10 лет, она так сильно влюбилась в Харрисона Форда, что иногда, лежа в постели, рыдала от горя, что им никогда не быть вместе. Она понимала, что это дикость. Он взрослый мужчина, знаменитый актер, а она — ребенок, только начинающий замечать, что на ногах у нее прорастают волоски. И все это сливалось в трагедию, настолько сокрушительную, что она едва могла видеть его в фильмах, когда в комнате присутствовал кто-нибудь еще. Братья заметили ее явную увлеченность и с тех пор безжалостно дразнили. Спустя много лет, листая какой-то журнал в маникюрном салоне и увидев, что Харрисон носит сережку, она опять ощутила неловкость от того, что когда-то была помешана на этом старике. Саша влюбилась в Корда еще до того, как он рассказал ей о своем детском увлечении. Но его откровения, вероятно, поставили для нее точку. Однажды ночью они лежали в постели, слегка выпив, и она рассказала ему про Харрисона. «А с тобой в детстве бывало такое?» — спросила она. «Такое же сильное и дурацкое увлечение». «Ага, именно. Я был влюблен в крошку Дебби», — признался он. «Кто это была такая?» — спросила Саша, проводя пальцем по его голой груди. «Соседка?» «Нет, девчушка в шляпке с коробки со сладостями». Саша рывком села. «Ты был влюблен в девочку с коробки швейцарских рулетиков? Тех шоколадных штучек, которые на вкус как восковые?» «Просто мне казалось, что она такая милая, с волнистыми каштановыми волосами и приветливой улыбкой. А может, ты просто был голодным?» «Может быть», — согласился Корт. «Мне в самом деле нравилось их овсяное печенье с кремом внутри». Саша смеялась без удержу. Вместе они составили рейтинг привлекательности мультяшных персонажей-талисманов. Саша считала, что чистую победу одержал тигр Тони. Со своей выпеченной мускулистой грудью и безграничным энтузиазмом он буквально излучал сугубо мужскую сексуальность. Прямо-таки конфеткой выглядела и девушка с упаковки изюма Sunmade, румяная, в крестьянской блузке и забавной шляпке. С гепардом с упаковки Читос было бы весело встречаться, но они сошлись во мнении, что во время секса снимать темные очки он не станет. Зеленый великан, пожалуй, страстностью не уступал тигру Тони, но Сашу беспокоило, что бойфренд из великана никакой, будет все время пропадать в тренажерном зале, он же качок. «А, так тебе ближе человечек из теста Пилсбери?» — спросил Корт. «Кого любишь, должно быть много?» «Нет, человечек Пилсбери слишком блеклый, не сексуальный». «Тогда полковник Сандерс?» «Бр, нет уж, тоже слишком белый, да еще эта козлиная бородка». «Тот тип с овсянки квакер?» «Стоп, все талисманы-люди — старики. Почему все самые сексуальные достаются мужчинам?» «Кто, например?» «Сеньорита Чикита», — предположила Саша. «Красотка», — согласился Корт. «Венди?» «Ну уж нет», — Корт сморщил нос. «Погоди, ты обожал крошку Дебби, но терпеть не можешь Венди? Да они же одинаковые». «Как у тебя только язык повернулся?» Корт шутливо встряхнул ее, взяв за плечо. «Крошка Дебби — сама доброта и печенье с кремовой начинкой. А Венди похожа на Конана О'Брайена с косичками и несет от нее с жирным гамбургером». Порешив на этом, они погасили свет и обнялись. И когда уже засыпали, Корт по-тигриному прорычал Саше на ухо. «Ты супер!» И она убедилась, что он единственный. Если Маллен был громом и мраком, то Корт — чистым солнечным светом. Всегда в хорошем настроении, эмоционально легкий и покладистый любитель простых удовольствий. Ему столько всего нравилось. Первый раз откусывая что-нибудь, будь то сэндвич с беконом или поджаренный гребешок, он всякий раз замирал, а потом принимался жевать, блаженно запрокинув голову. «Ммм», — благодарно стонал он. «Это здорово! Вот это в самом деле здорово!» Когда официант в ресторане ставил перед ним тарелку, он слегка подвывал, и этот звук, полный вожделения и искреннего преклонения, был почти неприличным. Корт радовался и тому, как пружинят новые кроссовки, и теплому свету солнца на лице. Он подпевал всем песням, которые слышал по радио, даже если не знал слов, даже если передавали дрянную попсу для малолеток. Точно так же он относился и к фильмам. Готов был смотреть без разбора абсолютно все, что предлагала Саша. Поэтому они вместе пересмотрели все до единой картины с Кэтрин Киннер, затем все снятые Нэнси Мейерс, оба всплакнули над отцом невесты, и им пришлось вернуться к тому моменту, где Стив Мартин играет в баскетбол с дочерью. «Вот таким отцом я и хочу быть», — сказал Корт, вытирая одеялом мокрые щеки. «Только играть в теннис, а не в баскетбол». «Ты прям Стив Мартин из загородного клуба». «Только не такой смешной». «Только не такой смешной», — печально согласилась Саша, и Корт надулся. Саша знала, что отец из него получится замечательный. Племянники его боготворили. Корт любил дурачиться и болтать с ними на разные голоса с забавным выговором. Он убедил их, что вводит близкую дружбу с пасхальным кроликом. Притворялся, будто считает пружину в банке с орехами для розыгрышей настоящей змеей. И взвизгивал, когда банку открывали, не меньше 12 раз подряд. Они оба соглашались, что хотят детей. Однако, если и говорили об этом, то лишь в самых неопределенных выражениях, не ставя сроков и не считая нужным спешить. Но когда в июне у лучшего друга Корда, Тима, родился ребенок, Корд начал мрачнеть. Саша слышала, что подобные проявления бывают только у женщин, ну, еще у кур. Но ничем другим объяснить их не удавалось. Корт хотел детей. На улицах Корт начал засматриваться на коляски так, как другие мужчины засматриваются на женщин или на мотоциклы, тихонько присвистывал и оборачивался им вслед. «Знаешь, новая коляска йо-йо в сложенном виде даже меньше чемодана», — мог заявить он. Или «Вот это Аппа Бэйби Виста. К ней можно приделать снизу откидное сиденье для второго ребенка». Он потащил Сашу в пикник в Кобл-Хилле, чтобы купить подарок для новорожденного малыша Тима, и целый час провел, выбирая крошечные пижамки и погремушку в виде такси. В гостях у Тима Корт даже отправился за другом в детскую посмотреть, как меняют памперс, объявив, что ему пора начинать осваивать эту премудрость. Жена Тима уставилась на Сашу вытаращенными глазами, и Саша усмехнулась, покачав головой. «Нет, мы не беременны. Просто он воодушевился». «Из-за памперсов?» «Корду свойственно воодушевляться», — посмеиваясь, объяснила Саша. Саша понятия не имела, что будет с ее бизнесом, когда появится ребенок. В своей студии дизайна она работала одна, обходясь без отдела кадров. Поэтому полагала, что ей просто придется поставить проекты на паузу, и надеется, что клиенты со временем вернутся к ней. С одним клиентом, бруклинским производителем постельного белья, она работала с самого основания его компании. Она разрабатывала их логотип, сайт, дизайн упаковки, рекламу для метро. Другой клиент, элитная гостиница в Балтиморе, заказал ей дизайн буквально всего — от ресторанных меню и спичечных упаковок до вывески над входом длиной 8 футов. Саша работала с производителем крафтового пива, компанией доставки экологически чистой еды для детей, торговцем материалами для объемной печати и, признавая всю дикость этого сочетания, с китайско-шведским рестораном. Она могла бы заранее подготовить их всех к праздничным рекламным кампаниям. А весной, когда суматоха немного утихнет, и, если ей повезет, взять отпуск по беременности, родам и уходу за ребенком. Думать об этом было страшно, но других вариантов не просматривалось. «Так и вижу тебя в роли лихой мамочки», — сказал ей Корт позднее тем же вечером. «Как ты работаешь, а ребенок пристегнут у тебя на груди». «А потом учу его пользоваться фотошопом», — подхватила Саша. «Мы научим ребенка работать за нас обоих, чтобы самим целыми днями обниматься», — пообещал Корт, зарываясь носом ей в волосы. «Ты, значит, уже готов?» «Я — да. А ты?» «И я почти», — кивнула Саша. Ее подруги тоже уже начинали обзаводиться детьми. Этот поступок больше не казался безумным или безответственным. И было так классно представлять крошечного человечка, наполовину Корда, наполовину ее саму. Ей не составляло труда вообразить, как Корд болтает с малышом, меняя голос, как притворяется, что ванночка — это бурный океан, как танцует в гостиной, держа ребенка на руках. Всю присущую ему дурашливость и жизнерадостность он выплеснет в отцовских обязанностях, и их дом будет полон счастья. Саша позвонила своей матери, чтобы поговорить о ребенке. «Саша, идеальный момент для того, чтобы завести ребенка, не наступает никогда», — сказала мать. «Мы с твоим отцом сидели буквально без гроша, когда у нас появился Нейт, но все образовалось. Ты здорова, влюблена, тебе нет 40. В мои времена женщин старше 35 называли старородящими и заставляли в больнице носить постыдный бумажный браслет. Так что действуй». Они решили приступить к попыткам забеременеть. У Саши были подруги, которые сразу после подобного решения начинали оповещать знакомых. «Мы перестали предохраняться». И это всегда смешило Сашу, потому что о чем в сущности речь, если не о том, что пара намерена заниматься сексом как можно чаще. Так что вместо того, чтобы сообщить всем Стоктонам, что у них намечается секс-марафон, Саша и Корт просто сделали пометку в календаре, когда у нее начались очередные месячные, и 2 недели спустя занимались сексом 5 дней подряд. В первый раз этот способ не сработал. И Саша сама удивилась разочарованию, которое испытала, обнаружив на белье темное пятнышко. А когда на 2-й месяц ее месячные задержались на сутки, побежала в аптеку и купила сразу 4 теста на беременность. «Сразу все равно не определить», — заметил Корт, прищурившись и вглядываясь в мелкий шрифт инструкций. «Да и я вся издергаюсь, пока жду». Саша все равно пописала на палочку и увидела рядом с контрольной чертой призрачно-розовую 2-ю. «Это еще не линия», — покачал головой Корт. «А, по-моему, она самая, просто еще совсем бледная». «Ну, не знаю», — он нахмурился. «Давай подождем и посмотрим, не потемнеет ли она». Они оставили тест на столе в ванной, приготовили ужин и час спустя вернулись посмотреть на линию. «Все еще бледная, но она определенно есть», — сказала Саша. «Да, но смотри», — Корт снова читал инструкцию. «Здесь сказано, что результаты действительны только в первые 30 минут». «Черт, ну ладно, повторим утром». «И вообще, говорят, утром моча не такая разбавленная». На следующее утро призрачная линия опять появилась. Через день она потемнела, а когда Саша пустила в дело 4-й тест, линия налилась густым пурпуром. Саша была беременна. Если Корт мрачнел, как наседка, то Саша вдруг обнаружила в себе наседкино стремление вить гнездо. Оглядывая дом из известняка, она воспринимала то, что раньше считала всего лишь захламленностью, как прямую угрозу. Старинный кофейный столик с ракушкой, жемчужиной и стеклянной столешницей. Итальянскую барную тележку середины века, украшенную кисточками и содержащую всевозможную дорогостоящую отраву. Лампы костяного фарфора с витыми шнурами, змеящимися по полу. Словом, здесь были сотни возможностей порезаться, ушибиться или получить удар током. и Саша чувствовала, как покрывается нервной сыпью при одной только мысли об этих опасностях. «Корт, мне кажется, нам пора сделать из комнаты Джорджианы детскую», выдвинула она предложение однажды утром за завтраком. Корт пил кофе и ел из миски сухие завтраки. Смешал три вида хлопьев и теперь уписывал сахарное месиво, похоже, разливательной ложкой. «Давай лучше из моей прежней комнаты». Он старательно жевал. Молоко в миске казалось серым. «Но твоя комната на четвертом этаже, а я думаю, мы захотим, чтобы ребенок находился вместе с нами на третьем». «А разве нам не придется первые несколько месяцев все равно брать кроватку к себе? Мама говорит, мы всегда спали в корзинке на полу у них в спальне». Саша попыталась представить, как Тильда ставит корзинку с ребенком на пол в окружении цветов и салфеточек в тон. Тема вечеринки — бессонная ночь. «Ладно», — Саша решила зайти с другой стороны. «Еще я слышала, что можно нанять консультанта, чтобы он пришел и определил, насколько жилье пригодно для новорожденного. Он покажет нам все, что может представлять для ребенка опасность». «О, Господи!» — рассмеялся Корт. «Да мы и так знаем, что живем в смертельной ловушке. Незачем платить деньги, чтобы нам сказал об этом посторонний человек. Давай просто не будем пока беспокоиться об этом. С ребенком ничего не случится, пока он не начнет ползать. Так что у нас в запасе еще есть целый год». Корт обеими руками поднес миску ко рту и допил остатки приторно-сладкого молока. К его губе прилип кусочек какао-криспи. «Год? Как минимум. Так что просто наслаждайся беременностью». «Наслаждайся беременностью». Со своей стороны, мужчины наслаждались ею даже чересчур часто. Но поднимать эту тему Саша не стала. Она слишком устала, чтобы спорить. Беременность уже отнимала у нее немало сил. Однажды она прочитала, что муравьи за день успевают вздремнуть не меньше 200 раз, и эта идея показалась ей чрезвычайно привлекательной. Она просто вымоталась и, если верить интернету, не имела права взбодриться даже с помощью Редбула без сахара. В следующую среду Саша отправилась на велосипеде в студию Вары на сеанс «Пей и рисуй». Разумеется, участвовать она могла лишь во второй части мероприятия. Но, честно говоря, не считала отказ от вина у Вары большой потерей. Поставив свой мольберт рядом с мольбертом приятеля Тревора, она стала слушать общую болтовню. Одна ее однокашница начала спать с известным дизайнером интерьеров, и ее картины вдруг принялись расхватывать повсюду в верхнем Истсайде. Другую студио-музей в Гарлеме объявил штатной художницей, и все стремились высказаться, как это замечательно, в глубине души исходя завистью. Саше было нечего сказать. В последнее время она жила в своем мире, но была рада просто на время забыться, увлекшись разговором. Когда явилась натурщица, по комнате пролетел одобрительный ропот. Она была на последних сроках беременности, относив ее 8 месяцев, если не все 9. Другие художники пришли в восторг. Рисовать фигуру в таком предельном состоянии было увлекательно. Но Саша поймала себя на том, что разглядывает тело натурщицы по-новому. Живот женщины вместо идеального баскетбольного мяча, который представлялся Саше, напоминал яйцо и свисал довольно низко. Пупок выпирал, как наперсток. Под кожей на груди отчетливо виднелись синие и лиловые вены. Рисуя, Саша вдруг словно проснулась впервые за последнюю неделю. Каким-то образом вид этой обнаженной незнакомки придал реальность ее собственной беременности. «Ты что-то притихла», — шепнула Вара, подходя к ней сзади. «Просто рисую», — ответила Саша, растушевывая большим пальцем карандашные линии волос натурщицы. «И не пьешь совсем?» — продолжала Вара. «Господи, Вара!» — фыркнула Саша. «Как ты думаешь, у тебя грудь тоже так раздуется?» «Наверное, все-таки нет. «Но какая же она уродская, эта одежда для беременных? Ты тоже будешь противной беременяшкой и начнешь рядиться в горошек. Пообещай, что не станешь одеваться, как младенец-переросток». «Вара, когда у меня появятся причины обсуждать предпочтения в одежде будущих мамаш, тогда и поговорим. А сейчас хватит», — решительно заявила Саша. Вара самодовольно усмехнулась и оставила ее в покое. После 8-й недели, подтвердив беременность у врача, который дал ей послушать на УЗИ крошечное сердечко калибри, Саша позвонила маме, чтобы поделиться новостями. «О, Саша, это же чудесно! Рассказывай все подробно. Как это получилось?» «Мама, ну уж нет, об этом я рассказывать не намерена». «Господи, да нет же, я не в буквальном смысле. Извини, конечно. Не надо мне рассказывать, как это получилось. Скажу просто «Браво! Браво вам обоим!» «Тебя тошнит? Сонливость есть?» «Со мной все хорошо, мама. Просто я устала. Но очень рада. Как ты, как папа?» «Ну, у нас все в порядке. Подожди минутку, детка. Я сейчас сойду вниз». Саша услышала, как мама спускается по застеленным ковром ступенькам и шаркает ногами, направляясь по коридору. Скрипнула дверь, открывшись и закрывшись. Затем вторая. Тревожно залаяла собака. «Вот так. Просто не хочу, чтобы твой отец меня услышал». «Где ты?» «В кладовке». Саша засмеялась. Родительская кладовка всегда была битком набита банками с маринадами и томатным соусом, поэтому матери наверняка было непросто втиснуться между нагруженными полками. «А что такое?» «Твой отец никому не желает об этом говорить, но его мучает одышка. Он не расстается с этим своим ингалятором от астмы, но он уже не помогает». «Боже мой, мама, как он себя чувствует?» «Недавно вечером перепугал меня насмерть. Кашлял целый час, а потом никак отдышаться не мог». «Так когда это было? Почему ты мне не сообщила?» «Ну, понимаешь, не было причин тревожить тебя. Нас здесь и так мальчишки опекают, так что меньше всего нам нужно, чтобы и ты беспокоилась». «Разумеется, я буду беспокоиться, мама. Как же иначе? Ты сможешь отвезти его к врачу?» «Я записала его на завтра. Теперь осталось только уговорить съездить». «Может, мне приехать?» «Ни к чему, дорогая. Твой отец вряд ли захочет, чтобы мы поднимали из-за этого шум. Он все твердит, что просто не в форме, а сам задыхается, стоит ему завести мотор на лодке. Ты ведь знаешь, он заводится только от резкого рывка. Я вечно боюсь, что он поставит кому-нибудь из нас фонарь под глазом. Так он на этот мотор кидается». Она засмеялась. «Ладно. Пора мне выбираться из кладовки. Только не говори отцу, что я тебе рассказала». «И я так взволнована твоими новостями, Саша. Ты извини, что перевела разговор, хотя должна была порадоваться за тебя». «Я и так знаю, что ты рада за меня, мама. Не могу дождаться, когда ты приедешь, чтобы помочь мне обустроить детскую». «Когда ты будешь готова, Саша, тогда я и приеду». Они попрощались. Саша отключилась и нахмурилась, глядя на телефон. Она вдруг почувствовала себя отрезанным ломтем. В приступе досады, влетев в гостиную, она сгребла с десяток футляров со старыми дисками и кинула их в пакет. Открыла узкий ящичек приставного столика с мраморной крышкой и принялась вытаскивать из него всевозможные авторучки, старые стикеры, скрепки для бумаг и тоже отправлять на выброс. И заметалась по комнате, как безумная, хватая старые журналы, пыльную вышитую подушку, пульт к отсутствующему устройству, пакет с застежкой, полный старых батареек, кораблик в бутылке, который мог стоить целое состояние, но, скорее всего, не стоил ничего. И ей было все равно. Пока ее не поймали с поличным, она потащила пакет в подвал, вышла через дверь в переулок между домами и запихнула пакет поглубже в соседский мусорный бак.